Часть восьмая. Глава первая. Начинался вечер, когда я прибыл в Оркид-Сити. Я направился прямо в бюро. Паула была там. Когда я открыл дверь, она отложила газету, и на лице ее появилось выражение огромного облегчения. «Что нового? Как твоя голова?» «Моя голова перенесет порцию скотча». Я плюхнулся в кресло. «Будь добра, сделай мне выпивку». Начинает немного проясняться, хотя до конца еще далеко. Удалось выяснить, кто убил Бенни. Некий Тейлор. Он или в Оркид-Сити, или во Фриско. Я оставил там Кермана, чтобы он выяснил это. «Тейлор», — повторила Паула, выдвигая один из ящиков стола и доставая бутылку виски. «Кто это? Какую роль он играет?» «Это муж Аниты. Я его пока не нашел, но найду. С ним, возможно, неприятности, так как он чертовски хорошо владеет оружием. Было бы отлично, если бы ты смогла разузнать что-нибудь. Если я суну туда нос, это может вызвать подозрение у Мифлина. И ничего никому не говори, только если со мной что-то случится». Паула смотрит на меня расширенными от страха глазами. «Спокойнее», — говорю я, наливая виски. «Ведь это только разумная осторожность. У тебя с собой блокнот?» «Но, Вик», — начинает она. Я делаю ей знак замолчать. «Быстрее пиши, мы теряем время». Она берет блокнот и карандаш. «Готово». «Действие происходит в Сан-Франциско», — начинаю я. 2 года назад. Я смотрю на ее карандаш, который сноровисто бегает по бумаге. Одна обнаженная танцовщица, которая называет себя Анита Брода, появляется в Голливуде. Но ее номер слишком раскован для тамошних коробок, и местная общественность запрещает его. Ей приходится собирать чемоданы. Она отправляется в Сан-Франциско и в поисках работы обходит все ночные коробки. Но там тоже боятся скандала и отказываются от ее услуг. И все же, ей удалось убедить одного из владельцев ночного заведения, некоего Ника Медика, принять ее. Коробка находится на углу Веймар-стрит и 3-й улицы. Он идет на риск и берет ее на 8 дней для пробы. Номер Аниты имеет бешеный успех, и неделю спустя ее имя горит огромными буквами на фасаде сего почтенного заведения. Большинство артистов, подписавших контракт с Недиком, не оставались у него больше недели. Но от Аниты клиенты были в восторге, и она выступает на протяжении почти 18 месяцев. Другой номер, не имеющий, правда, такого успеха, как номер Аниты, но достаточно притягательный, исполняется Ли Тейлором, искусным стрелком, и Гель Болус. Паула бросает на меня вопросительный взгляд. «Это не та девица?» «Именно та. Продолжим. То, что ты сейчас написала, это динамит. Но я приготовил тебе еще один сюрприз. Я жду». Тейлор и Анита влюбляются друг в друга, и он решает бросить ремесло актера. Покупает долю в магазине фотографии, специализирующемся на съемках актеров. Хозяин этого заведения, некто Луи, дополнительно к этому неплохо зарабатывает шантажом. Тейлор, видимо, тоже в курсе дела. Фотография не бог весть сколько дает, но они вынуждены заниматься этим для отвода глаз. Я делаю небольшую паузу, чтобы дать возможность Пауле догнать меня. Потом продолжаю. 8 ноября прошлого года Тейлор женится на Аните. Гель Болус прекращает свои выступления. Месяц спустя Анита покидает Тейлора. Может быть, вопреки его желанию. Не знаю. Во всяком случае, Анита поступает манекенщицей к Симпсону на 19-й авеню. Там она встречает серфа. Он только что потерял жену в автомобильной катастрофе. На его руках осталась больная дочь, и жизнь его не сахар. Анита умело расставляет свои сети, и серф в них попадает. Он предлагает ей замужество. Анита советуется с Тейлором, и тот согласен разделить жену с миллионером и воспользоваться его деньгами. Он обещает не перебегать им дорогу и довольствоваться тем, что Анита вырвет у серфа. Анита выходит замуж за серфа. Таким образом, она становится двоемужницей и уезжает в Санта-Розу. А серф начинает подозревать жену в клептомании. Я провожу тщательное расследование, но это не подтверждается. Теперь я убежден, что сумка с вещами была подброшена кем-то, кто хотел дискредитировать Аниту в глазах мужа. Единственный, кто заинтересован в этом, дочь миллионера, Натали, которая в случае, если Анита останется женой серфа, теряет половину наследства. Но пока закроем этот вопрос, так как у меня не было времени подробнее расспросить Натали. Я доволен, что связь Анита Беркли не имеет отношения к этому делу. Она находила серфа достаточно скупым и, встретив Беркли, решила отвести душу. Это было в ее вкусе. Я уверен, что Беркли ничего не знает о вещах Даны, найденных у него в шкафу, и, следовательно, Дана не была у него. Я подозреваю, что вещи были подброшены туда убийцей, чтобы бросить на него подозрение, но это только мое предположение. Паула отложила карандаш, чтобы задать вопрос. «А Бенни, Вик?» «Бенни». Бенни не сомневался, что Анита и Луи в одной игре. И, идя в фотографию, приготовился к самому худшему. Тейлор был там. Услышав, что Бенни расспрашивает об Аните, он вышел из-за ширмы с револьвером в руке. Анита успела предупредить его, что Универсал Сервис следит за ней, и Тейлор был взбешен. Ту ночь, когда была убита Дана, он ездил в Оркид-Сити, чтобы повидать Аниту, но не нашел ее там. Вернулся во Фриско, и когда появился Бенни, он убил его, не задумываясь о последствиях. И сразу же 10-часовым самолетом полетел в Оркид-Сити. Вероятно, он хотел предупредить Аниту, но это я не могу утверждать. Достоверно лишь то, что он был здесь, когда убили Аниту. Убил ли он ее, это еще надо доказать. Во всяком случае, это он оглушил меня, когда я обнаружил труп Аниты. Он, может быть, и заманил ее ко мне. Но этого я тоже не знаю. Вот пока основные сведения, которыми мы располагаем. Как видишь, картина еще далеко не полная. Я выпиваю свой стакан, встаю и начинаю ходить по комнате. Если я узнаю, почему убита Дана, или почему Анита оставила у нее свое колье, многое прояснится. Это два ключевых вопроса к решению проблемы. Получим на них ответ, станет ясно и остальное. Я также хочу знать, чего так боялась Анита, когда я обнаружил ее в звезде. Почему она пряталась? Почему ее убили? И что сделали с телом? Черт возьми, мне есть что искать. А Гель Болус? Спрашивает Паула. Что с ней? Неизвестно. Я сажусь на край письменного стола. На первый взгляд можно подумать, что она до сих пор связана с Тейлором. Слишком быстро она появилась, когда меня стукнули. Это не случайно. Мне нужно будет выяснить и это. Я закуриваю сигарету. Еще одно. Мне кажется, что Сезар Милс играет здесь какую-то роль. Все-таки я верю в интуицию. Так что и эту версию придется тщательно проработать. Конечно, на это уйдет много времени, но... Как раз времени-то у нас и нет, заявляет Паула. Брэндон сходит с ума из-за убийства Лид Бреттера. Он хочет тебя видеть. Полиция провела сравнительный анализ пуль, убивших Дану и Лид Бреттера. Будь осторожен, Вик, Брэндона не возьмешь нахрапом. Я знаю. Сейчас важно решить, как найти Тейлора. Он может быть и здесь, и во Фриско. Могут понадобиться недели, чтобы отыскать его. В тот момент, когда я уже теряю надежду что-либо придумать, мне в голову приходит совершенно гениальная мысль. Финниган, старый приятель Даны и Бенни. В свое время он предлагал мне помощь. Он сможет найти Тейлора, ведь у него связь со всеми кабаками города. Я набираю номер Финнигана и жду. А когда слышу в трубке ворчливый голос, произношу. Алло, Пат, это Меллой. Ты можешь помочь мне? Надо найти некоего Тейлора. Он или здесь, или во Фриско. Это мастер по стрельбе из пистолета, шантажист и убийца. Я дам 200 долларов тому, кто укажет, где его найти. Нет проблем, мистер Меллой. Я лично займусь этим. И если он в городе, его найдут. Вы можете дать его приметы? Я сделаю больше. Я дам тебе фото. Он виноват в смерти Даны. Принесите фотографию. Голос Финнигана становится жестким. Если он вам нужен, его найдут. Я благодарю его и вешаю трубку. Так, с Тейлором пока все. Я встаю. Между делом схожу к Милсу. Перепечатай все это на машинке и положи в сейф. И еще одно. Верни серфу ожерелье. Если Брэндон найдет его здесь, нам придется прикрыть лавочку. А в руках серфа это уже не улика. Паула обещает немедленно сделать это. Тогда до встречи, говорю я, собираюсь уходить. Если со мной что-нибудь случится, передай этот пакет Мифлину. Я не слушаю ее протестов, закрываю дверь и спускаюсь по лестнице.